Этому способствовало и широкое использование психотропных технодопросов, смотри выше, и возврат к существовавшей еще во Второй империи системе конвертов, то есть неофициальных значительных выплат чиновникам. Но главной причиной, вне всякого сомнения, было изменение настроений в обществе. Интересно, что когда Владимира II во время телеинтервью спросили о конвертах, он прямо сказал: «Да, это имеет место, уважаемые граждане, и не надо пока не делать эти выплаты официальными, не спрашивать меня или других о деталях, чтобы не накалять страсти». И русские это нормально приняли. И наоборот, сочли, что правитель поступает с ними честно, так, как и должно быть. Не знаю, увеличилась ли при этом эффективность чиновников. Похоже, что увеличилась, но осмысленности в их действиях добавилось точно. Это равно касается и социально-экономического блока, и политика силового. Бизнесмены, и средние, и крупные, которые еще совсем недавно вели себя как охамевшие и презирающие всех хозяева жизни, но на самом деле постоянно ожидающие краха, тюрьмы или пули, теперь стали ощущать себя солидными столпами общества, которых уважает и ценит их страна, и которым нечего бояться. И уж совсем значительно изменилось настроение среди простых людей. Казалось бы, война, пусть пока еще холодная, а оптимизма и уверенности в завтрашнем дне – прибавило стократно. Это рассказывали мне в России все люди старшего возраста, с которыми я говорил. Вместо ощущения беспросветности появилось чувство справедливости и осмысленности, оправданности всего происходящего, включая трудности, и уверенности в том, что вместе мы прорвемся и все будет хорошо. Кстати, в это время в церковь, к вере Христовой, пришло много больше русских, чем от безысходности 90-х годов, подтверждая некую особенность русского мировосприятия, некую особую чувствительность к справедливости, четко сформулированную в старинной фразе: «Не так Бог любит веру, как правду». Почему же так все изменилось? Я думаю, что русский народ отличается тем, что для него крайне важно иметь четко сформулированную и общепринятую национальную цель, придающую смысл, если не индивидуальной жизни человека, то, по крайней мере, общественной. И я рискну высказать гипотезу, что именно в этом кроется исток русского коллективизма, в отличие от коллективизма восточного. В индивидуальной жизни смысла нет, кроме как для тех, кто реально способен жить ради спасения и жизни вечной. А в общественной есть. Значит, надо максимально растворить индивидуальную жизнь в общественной, потому что смысл нужен, без него никак. Сейчас понятно, чего лишилась Россия и русские в 90-х, после краха Второй империи? И почему они так тосковали, впадая в полную деградацию, не богатства, мощи или даже величия? Они лишились смысла существования, деньги и вообще личный успех, которыми пытались это заменить, есть в любом случае фактор лишь индивидуальной жизни, а общий смысл в чем? Владимир II даже не сформулировал этот смысл, не вербализировал образ будущего, к которому надо стремиться. Он действовал, строго говоря, реактивно. Но все почувствовали, что этот смысл есть. А каков он именно, не так и важно. Для цивилизации русского типа такое ощущение обычно и приходит как результат военного противостояния с врагом. Лучше намного более сильным, еще лучше со всем миром. Это и имело место. Таким образом, Запад своими руками сделал то, что сами русские сделать явно не могли. Дал им смысл существования, а с ним силу. Естественно, в этот период довольно значительные изменения претерпели в том числе идеология и внешняя политика. Еще перед началом Великопостного противостояния в начале 2008 года Россия объявила о выходе из двух связанных друг с другом европейских организаций – Совета Европы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Если бы она не вышла сама, ее бы выгнали. Судя по тогдашней прессе, Запад это застигло врасплох. Хотя трудно понять, как могло быть иначе. Когда другая европейская организация, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, созданная еще в 1970-х годах, причем в большой степени самой Россией, Второй империей, приняла в ответ на это резолюцию о фактическом политическом бойкоте России, та вышла и из этой организации. «Мы вам не нравимся?» — риторически спросил Владимир II в интервью французскому телевидению. «Ну так пойдите на нас войной и завоюйте нас». Ведь вы, европейцы, уже пробовали это и при Наполеоне, и при Гитлере. Что ж, как говорят у нас, Бог Троицу любит. Или откажитесь от покупки наших энергоносителей, нефти и газа, чтобы мы умерли с голоду. Это была издевка. Отказ от российской нефти в те времена вызвал бы скачок цен, который обрушил бы европейскую экономику. Российский газ вообще нечем было заменить. А нет, так знайте, что вы похожи на собаку, которая оглушительно лает, потому что боится укусить. У нас про таких говорится: «Моська, знать она сильна, если лает на слона». Конечно, ритуальные фразы о том, что Россия есть часть европейской цивилизации, по-прежнему произносились. Но к ним добавилась новая позиция. Она была четко выражена в послании Владимира II к Федеральному собранию 2008 года. Россия есть отдельная, древняя и самодостаточная цивилизация. которая вовсе не стремится в политическую Европу, хотя географически и исторически является частью Европы и желает с ней добрососедских отношений. Не только интеграция в Европу не является главной целью российской внешней политики, но наоборот, одной из главных целей является недопущение таких попыток.